Глава 7. Грани памяти. Прямо от крепостных стен к небу поднималась еще одна стена, почти прозрачная, мерцающая всеми оттенками черного. Название заклятия не припомню, прокомментировала увиденная Алька из-за спины. Очень уж древнее, думаю, не сам инкуб плел. Если верить ощущениям, оно было впаяно в замок. Давно? Отстраненно спросила я, наблюдая игру солнечных лучей на этом гигантском мыльном пузыре. «Не знаю, 10-20 тысяч лет назад. Может, и больше, теперь уже не разобрать. Главное, не в этом. А в чем? «Это магический щит-вампир. Ничто живое сквозь него не пройдет. Ни магическое существо, ни абсолютно лишенное магии. Заклятие и замок высосут силы из кого угодно в мгновение ока. Идеальная защита. Такую пробить невозможно в принципе. Сколько ни нападай, просто усилишь обороняющихся. Не зря Эрвин твой со своим замком носится, как с тухлым яйцом. Он не мой. Как скажешь. Не твой. Эрвин и вправду помешался на тебе. Он ведь теперь тоже отсюда уйти не сможет. А если выключить эту штуку? Не выйдет. Со вздохом разбила мои надежды как-то уломать инкуба Алька. Не то плетение. Без подпитки оно постепенно ослабеет и свернется само, но лишь в том случае, если никого не схомячит. Я чувствовала себя как-то слишком спокойно для ситуации, в которой оказалась. Устала, наверное, хотя положение и прежде было аховым. Вытащить друзей из цепких лап инкуба и сбежать самой было почти нереальным час назад. Невозможно и теперь. Одной преградой больше, одной меньше. Какая разница? Ясно. Отойдя от окна, я уселась на пол рядом с Шаксус Джером. Прислонилась к теплой туше спиной и потерла глаза. А пить тех, кто находится внутри, щит будет? Щит нет. А вот сам замок вполне вероятно. Подумав, отозвалась моя клыкастая оптимистка. Правда, вампирская активность замка должна немного снизиться. Прежде он брал силу и для щита, который в свернутом состоянии все же нуждается в подпитке, хотя и мизерной. Теперь, когда защитное заклинание активировано, питаться оно будет само. Как скоро щит упадет? Полгода? Год? Точнее, не скажу. Прикусив губу, я рассматривала едва заметную мерцающую пелену над стенами. «Сколько вы с ребятами выдержите здесь?» «Меньше», — лаконично ответила Алька и переложила голову мне на колени. Я рассеянно погладила гладкую морду. «А если использовать наш кар?» «Бесполезно. Всю магию Шайдара он сюда не протащит, каналы пока не стабилизированы. То, что ты из него берешь, много для нас, но, по сути, крохи. И даже взломай ты все и вся, щит и замок просто впитают силу, а Шайдару хана. Почему? Магия же останется в мире». «Ага, в закупоренном состоянии. Щит не излучает. Лишь поглощает. И чем сильнее он, тем быстрее и дальше тянет силу. Возможно, в самый последний миг Шайдара, когда мир сожмется до размеров замка, заклятие разрушится под давлением оболочки. Тогда будет взрыв. Если повезет, родится новый мир, безжизненный, но полный магии. Со временем появятся и жители, но это будет уже не Шайдар». «Милая перспектива», — хмыкнула я с равнодушием, поразившим даже меня саму. Но это если магию протащить сюда. А если просто пройти сквозь щит? Ведь несущий надежду без моей воли не... Ну да, выплеска силы не будет, но ты умрешь. Щит тянет не одну магию, жизнь тоже. Положенница. Мы еще так посидели, молча думая о своем. Я, например, думала о том, как страшно, если сильный человек идет напролом к своей цели. Напролом, и умный становится полным идиотом. Ведь вижу, что Эрвин не дурак, и даже законченной мразью его не назовешь. И хорошее в нем есть, и светлое, просто... Зациклился, уперся рогом и натворил таких дел. Теперь уж и не разгрести. Интересно, он сам-то понимает, что сделал? Понятно, рассчитывал запереть меня тут на год и приручить, но как он мог забыть про ребят и Альку? Или все таки не забыл, а нарочно? Нет, не верю. Не мог он до такой степени низко пасть. А еще я думала про друзей, Альку и про Хартада. Как мне быть? Как им помочь, если любая помощь в лучшем случае — пустые метания, а в худшем — усугубление положения пленников? Тяжко. Неужели они так и погибнут? «А пойду-ка я пообщаюсь с одним самоубийцей», — минут через 20 решила, вставая. «Ты отдыхай, не трать силы». До столовой я дошла не скоро, шла нога за ногу, заглядывая в каждую незапертую дверь и запоминая те, которые открыть не смогла. Понимала, что толку от такого поиска чуть, но видеть Ирвина сейчас не хотелось, а сидеть в комнате было страшно. Страшно за друзей, за любимого, за себя и за Ирвина. Не представляю, до какого отчаяния он дошел, чтобы настолько потерять разум. Даже жалко его. И вот чего он на мне зациклился? Вокруг полно других девушек и красивее в 100 раз, и умнее. Наверняка найдутся и такие, на которых магия инкуба не подействует. Почему именно я? Зачем? «Ты пришла», — улыбаясь во все 32 идеально белых зуба, радостно пропел Ирвин, когда я вошла в столовую. «Таша, помнишь, я сказала, что ненавижу тебя?» — задумчиво спросила, прислонившись спиной к косяку. «Это временно», — стиснув зубы, рыкнул мужчина. «А я?» «Не о том. Ты помнишь?» «Да». «Так вот, беру свои слова обратно. Я больше не могу тебя ненавидеть». «Правда?» — недоверчиво переспросил он и сглотнул, глядя так, будто сейчас подарок дарить буду. «Правда. Мне тебя жаль», — призналась, глядя в пустоту перед собой. «Мне так жаль тебя, что сердце болит». «Таша, если ты хочешь вывести меня из себя...» «Если бы я хотела тебя разозлить, сказала бы, что ты жалок. Но мне жаль тебя настолько, что даже оскорблять не могу. Чего ты, именно ты, от меня хочешь, Ирвин?» «Только тебя», — сквозь зубы процедил он. «Хм. Ну, вот она, я», — не двигаясь, проговорила все так же спокойно. «Радуйся. Дальше что?» Инкуб долго молчал, глядя с болезненной тоской и отчаянием. «Нашкар улавливает сильные эмоции, это я уже знала. Но почему-то прежде амулет молчал, а сейчас я чувствовала слабые отголоски того, что кипело и клокотало внутри Ирвина. И приятного в этом было мало. Нет, все же он не жалок. Неправда. Я чувствовала отчаянное стремление завоевать меня, доказать, что он достоин любви. Чувствовала его боль, сомнения, тоску и безнадежность, а еще решительность, желание владеть, сожаление, раскаяние и снова тоску. Наконец он шагнул ко мне, обнял ладонями лицо. Я не сопротивлялась, просто стояла молча и тихо. Он посмотрел в глаза, и я их не отвела. Жалость — не самое приятное, что может увидеть мужчина во взгляде женщины, но иного у меня для него не осталось. Стиснув зубы, инкуб крепко меня обнял. Прижал к себе так, что ребра затрещали. «Я люблю тебя, Таша». «Наверное», — равнодушно отозвалась на признание. «Это для тебя ничего не значит?» «Почему же? Я уже сказала. Мне тебя бесконечно жаль». «Ты не понимаешь», — попытался он достучаться. «Я все для тебя сделаю». «Тогда отпусти нас». Тихо сказала, понимая, что это уже не в силах инкуба, но все еще надеясь на чудо. «Не могу», — прижимаясь губами к волосам, прошептал он. «Таша». Отстранившись, Ирвин ласково погладил по щеке, а потом поцеловал. Он остервенело и нежно ласкал мои губы, гладил лицо, плечи, спину. Я стояла, не отвечая, но и не противясь произволу. Жалость вытеснила все. Раньше хотя бы тело реагировало на близость инкуба. Теперь ничего. Перегорела. Мне даже неприятно не было. Когда ешь, еда ведь тоже касается губ. Одежда льнет к спине, а мыльная пена к лицу. И что с того? Просто бесконечно жаль. «Проводи меня к друзьям. Я должна убедиться, что они живы», — проговорила, когда, оборвав поцелуй, инкуб с надеждой посмотрел мне в глаза. Отпустил. Крепкие руки бессильно упали. «Таша, можешь ничего не говорить. Я чувствую твою боль», — указав на Нашкар, тихо вздохнула. «Прости, мне действительно жаль». «Но ты...» «Проводи меня», — тихо повторила. «Почему?» — прошептал он почти беззвучно. «Не знаю». Пожав плечами, я грустно улыбнулась. «Так вышло. Силой можно принудить что-то сделать или не делать, но любить заставить нельзя». «Но ты хотя бы попытайся. У нас будет время привыкнуть друг к другу, узнать, научиться, ценить». «У нас? Да. А у них? Замок их убьет». «Я этого не допущу». Отрицательно покачал он головой. «На меня действие замка не распространяется, его строил мой кровный предок. Мне хватит сил, чтобы они выжили до тех пор, пока...» «Уже легче». Я едва не разревелась от облегчения. С души упал даже не камень, средних размеров газовый гигант. Сразу дышать легче стало. Ох ты ж, лопух дырявый, как меня накрыло-то! Мысль, что Алька, друзья и Хартат обречены, буквально придавила к земле. Мир будто обесцветился, стал серым и бессмысленным. А теперь... Правду говорят, чтобы сделать человека счастливым, сделай ему плохо, а после верни, как было. Ситуация жуткая, но сказать хуже некуда уже не скажу. Никогда. После безнадежности последнего часа я готова почти вопить от радости. «Ты улыбаешься», — заметил Инкуб и сам улыбнулся. «Неужели, думаешь, я убил бы тех, кто тебе так дорог? Мне просто нужно немного времени. Пожалуйста, дай мне шанс». «А у меня есть выбор», — хмыкнула я и покачала головой. «Я очень зла на тебя. Давай поговорим позже. А сейчас проводи меня к искателям. Я должна их увидеть». «И его?» — хмуро и явно через силу выдавил Инкуб. «Естественно. Чем он хуже других? Я не прошу оставить нас наедине. Просто хочу убедиться, что с ними все хорошо». «Ладно, я провожу тебя». «Алька, живем!» Влетев в комнату, я расцеловала ошарашенную такой резкой сменой настроения морду. «Ты головой ударилась?» Икнув, вытаращилась на меня Шаксус Джер. «Совсем сбрендила девка. Или тебя этот отнюдь не урод опять чем-нибудь обкурил?» «Так», — довольная как слон, я плюхнулась на кровать. «У меня сразу три хороших новости. Степень позитивности разная, но главное, она есть. Вот, и нечего портить мне настроение». «Да уж, вот что значит, у девушки крыша поехала», едва не продырявив себе голову, покрутила когтем у виска Алька. «А будешь бузить? Ничего не расскажу». Я показала язык и рассмеялась. «Не то чтобы все проблемы решились, но когда понимаешь суть, все преграды — фуфло. А главное, что?» «Правильно. Главное, все выживут, а остальное — ерунда. Прорвемся. «Ладно, колись, чего там у тебя?» Ирвин в любом случае собирался подпитывать всех силой, и смерть вам как не грозила, так и не грозит. «Хм». Морда Шаксус Джара приняла скептическое выражение, но высказывать своих сомнений вслух она не стала. «Дальше. Я видела ребят, то есть я знаю, где их держат, понимаешь? Ворог, Габи и Серд спят. Позже объясню, где конкретно. С Хартадом хуже». Я приуныла, вспоминая, но тут же тряхнула головой, не позволяя себе вешать нос. Ирвина переклинила на ревности. Сначала вообще не хотел к Тарухану вести. Я думала, он боится, что кинусь Хартаду на шею, но дело было в другом. Я уже потом поняла, почему. «И почему же?» — мрачно протянула Алька. «При мне можешь не притворяться. Вижу же, как тебе погано, едва про Хартада заговорила». «Ну, знаешь ли, когда я считала, что вы все умрете, было в 100 раз хуже. А сейчас... Понимаешь, Ирвин не стал его усыплять». «И что тут плохого?» Я поморщилась и тяжело вздохнула. Воспоминание об увиденном когтями бессильной ярости впивалось в душу. «Если бы у меня был выбор спать или бодрствовать, не имея возможности шевельнуться», — проговорила тихо, — «я бы выбрала первое». «Скован?» — нахмурилась Аля. «Не совсем. Там что-то магическое». Весело. Ничего не скажешь». «А третье, позитивочка?» — язвительно фыркнула эта клыкастая зараза. «Третье, самое мелкое и глупое, но...» Я смущенно потупилась и шепотом призналась. «Мы проходили мимо кухни, и я стырила там пару пирожков из корзинки для слуг». Ирвин обиделся, но так ему и надо. «А еще? Я воровато огляделась и поползла к Альке, коварно ухмыляясь. «Ты чего? Поела же!» — деланно испугалась, огромная монстрятина отодвигаясь. «Я невкусная!» «А это мы сейчас посмотрим!» Усмехнувшись, я схватила ее за ухо и потянулась к нему зубами. «То! Тошко! Да ладно, от тебя не убудет, а пирожки были такие маленькие. Только аппетит раздразнили. Рассмеялась я и, почти коснувшись губами нервно дергающегося уха, прошептала едва слышно. «Кажется, я придумала, как нам отсюда выбраться и не угробить Шайдар». Вообще-то, прямо в голове возник Алькин голос. «Совсем не обязательно было устраивать это представление, если опасаешься лишних ушей. Мы вполне можем общаться мысленно». «Упс!» — пискнула вслух и плюхнулась на попу, ошарашенно глядя на Шаксус Джера. «А я и забыла про это. В смысле, про твой атадикоц», — добавила растерянно. «Не люблю уши с клещами грызть». «Так что ты придумала мысленно?» «Смотри, наш кар без меня — просто украшение, так?» «Именно. Я сама вообще бестелесная сущность. Даже не магическая, поскольку реальное тело — обыкновенное, человеческое, просто спрятано далеко и надежно, да еще и магией защищено так, что мама не горюй». «Ну? А что будет?» Если не живой, но и не мертвый человек с магией, но без нее пройдет сквозь щит. «Коллапс», — мрачно буркнула Шаксус Джер. «Даже представить страшно, хотя, пожалуй, я попробую рассчитать последствия». «А ты сможешь? Правда? А как?» «Легко и непринужденно», — иронично фыркнула Аля и добавила ядовитым тоном. «Чтоб ты знала, инкуб очень постарался, чтобы я плетение заклятия видела. Вместе с магией часть своих способностей передал нарочно, чтобы я тебе в подробностях живописала, чем грозит попытка побега». «Мог бы и сам сказать», — я скривилась. «К чему такие сложности? Вроде где-то Эрвин решителен до идиотизма, а тут...» «Как раз тут он проявил себя весьма умно», — возразила подруга. «Ему ты бы просто не поверила». «Пожалуй». Почесав тыковку, я вынуждена была согласиться. «Не поверила бы». «Угу. А так я действительно вижу плетение, и сомнениям места не остается. Все, не мешай. Буду думать, а то ты на паре пирожков в день так оголодаешь, что и вправду покусаешь еще». «Тогда я спать», — провозгласила я радостно и громко. «Ну так, на всякий случай». «А ты лечи уши, манюня хвостатая». Я и вправду легла. Но вот заснуть не смогла. Все-таки два пирожка за два дня маловато. К тому же, несмотря на усилия держать и не пущать, дурные мысли лезли в голову. Вопросов меньше не стало. Появился лишь призрачный шанс на побег и только. Но как вытащить ребят? Как вернуть их в чувства? И еще один, не последний, но очень тревожащий вопрос. Почему я сбежала от Хартада? Так промаялась до самой темноты, но заснуть в эту ночь я так и не смогла. Сначала долго ворочалась в кровати, а потом плюнула и, распахнув оконную раму, забралась на подоконник. Свежий воздух — замечательная штука. Авось ядовитый дым выветрится из организма. Алька долго нудела, язвила и упражнялась в острословии на тему моей глупости. Но как спать, зная, что в подвале ребята, а замок капля за каплей вытягивает из них силы? Ирвин подпитает, но все равно. Как заснуть, если вровень с крепостной стеной мерцает и переливается силовое поле, делающее попытку побега самоубийством? Закутавшись в одеяло, я сидела на подоконнике и молча смотрела в темно-зеленое небо. Под пальцами грелась гладкая поверхность мореных рам. Тихо переговаривались на стенах и у ворот охранники. Медленно проплыли мимо обе луны, оливковая и белая. Звезды сочувствующе мигали сверху, а я сидела и вспоминала. Перекликались ночные птицы, стрекотали невидимые насекомые. Ветер пах томно и горько, словно последний поцелуй. Несколько раз боковым зрением я замечала высокую светловолосую фигуру, застывшую на стене напротив моего окна. Эрвин тоже не спал. Ну и по делам ему. Не хватало еще сочувственно махать ему ручкой. Сам виноват. Поначалу, заметив инкуба, я игнорировала его назло, а потом просто не до него стало. Мимо окна пролетела большая птица и беззвучно растворилась в силовом поле, окружающем замок. Лишь черный всполох в том месте, где несчастная пернатая коснулась мерцающей пленки, и птички не стало. Я до крови прикусила губу и, ахнув от боли, все вспомнила. Сначала Элташ и миры, заключенные в сферы. Свой выбор, дождик из тазиков, искателей. После воспоминания ярким покрывалом окутали меня и захватили, унесли в недалекое прошлое. Мое прошлое. Удивительно, но я как будто заново пережила знакомство с Алькой и ребятами. Первые дни рядом с моим зеленоглазым Таруханом, его осторожные прикосновения, собственное недоверие яростной бури эмоций в глазах пепельноволосого мужчины при каждом взгляде на меня. Выходит, правильно не доверяла, но это я осознала много позже. Сначала был лабиринт Хроветта, где до меня дошло, что дуть на воду и сомневаться поздно, уже влюбилась по самую маковку. Ночь и утро перед знаменательным боем у поющего грота. Жадное восхищение Таруханом. Миг, когда мое желание быть рядом, не церемонясь, отпихнуло в сторону все сомнения и страхи. Потом Салерна, Милорн, едва не погибший Зармит, Дернот, не без причин воспылавший ко мне отнюдь недобрыми чувствами, Лёлик, этот забавный, шепелявый осьминожек сейчас себе места не находит, наверное. Я так неожиданно исчезла из Харутта. Вспомнила и сумасшедшую грозу, когда в одном на двоих пламени плавились наши с Хартадом тела, и прежде думала, что и души тоже, но нет, я ошиблась. Да уж, не слишком прочный сплав получился. Ведь была уверена, мы так вросли друг в друга, что никакими силами этого не изменить. Вспомнила и Маргалу, Сигни, льющие волшебный свет на фонтаны и беседки, Архана, эльфов, Оролов и много чего еще. Даже посмеялась, когда память подкинула картинку с полуобнаженными ребятами на крыльце дома тетушки Нии, хозяйки кафешки, где мы праздновали счастливое воссоединение. И вправду счастливое. Более чем. Ох! Какое лицо было у Оролки, когда узрела все это мужское великолепие на собственном крыльце, а как перекосило ее мужа. Да, весело было в пуговице. Кстати, ведь именно там судьба свела с Эрвином. Кто бы знал, как эта мимолетная встреча все перевернет. Прежде ребята охраняли и спасали меня, а теперь лежат запертые и даже пальцем шевельнуть не в состоянии, не то что спасти свою глупую Ташку. Но, наверное, все так и должно было случиться. Если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. В конце концов, пути Господни неисповедимы, а инкуб помог осознать нечто очень важное. Вспомнила ведь не только пронзительно острое счастье тех дней, не только терпкую нежность и радужно-светлое чувство к Хартаду. Я такая счастливая была, даже согласилась стать его женой. Боялась в одиночку попросту захлебнуться, утонуть в океане любви и восторга. А после ослепительное, немыслимое счастье обернулось такой же безграничной болью, когда случайно подслушала разговор любимого с отцом. И сейчас на это воспоминание сердце отзывается надрывным стоном. А тогда и вовсе. Как подумаю, что Хартад был со мной исключительно ради магии Нашкара, а на самом деле всегда любил другую. Дышу, воздух, словно кислота. Впрочем, истинную избранницу своего... Нет, чужого Тарухана я тоже вспомнила. Встречалась с ней во дворце правителя Харутта. Нарида — очень милая девушка, настоящая красавица, и ведет себя не в пример мне сдержанно. Да и вообще, достойный выбор, как ни крути. А я? Что я для него, если откинуть магию? Обычная человеческая девушка, да еще с ворохом фантазий и дурных идей в вечно растрёпанной голове. Даже красивой не назвать. В лучшем случае симпатичной. Про ум и прочие достоинства лучше и не заикаться. Эх, да чего ж там? Хартаду 700 лет. Эту убийственную информацию подлый мозг тоже вернул. Но вот что общего между молодым, по меркам своей расы, мужчиной с опытом и знаниями 7 веков и 19-летней дурочкой с земли? Все логично. Ухаживал за мной и звал замуж Тарухан по настоянию своего отца. Кто бы мог подумать. Дернуту я с первых секунд знакомства поперек горла. Но на что не пойдешь ради магии и благополучия целого народа? Да, Заполошенными курицами метались в голове истерически тоскливые мыслишки о том, что зеленоглазого Тарухана мне не видать как своих ушей. Никогда. Страшное слово. Очень. Хотелось выть, спрятав лицо под подушку, но гордость упорно грозила тоске кулаком. В конце концов, разве хорошо было бы, согласись я, на мезальянс, где один любит всей душой, а другой лишь терпит? Угу. Скрипя зубами, принимая обожание и любя совсем другого человека. Ну, в нашем случае Тарухану. Какая разница? В итоге несчастливы все и сразу. Так что все к лучшему. Тем более Хартат и сам вовремя опомнился. Стоило мне сказать ему «да», заявил отцу, что не женится ни за какие коврижки. Я сама слышала. Дернут бесновался, рвал и метал, только что из шкуры не выпрыгивал, твердя про какую-то клятву, печать и долг перед народом. А мой... не мой. Зеленоглазый Тарухан стоял на своем. Люблю ее и точка. Что сказать? Молодец. Тут я ему даже благодарна. Раз уж любит другую, лучше пусть будет с ней, чем лжет и мне, и себе. И на Риде, конечно. И все же... как я смогу без него? Без его голоса, прикосновений, без жадных, пытливых глаз. Как-как? Не знаю. Время покажет. К рассвету сердце соднило, того и гляди треснет напополам. Мысли разбегались. Холодная часть разума оправдывала Тарухана. Другая пыталась тихо сдохнуть от тоски. Лишь душа не верила ни сердцу, ни разуму. И вопреки всему тянулась к мужчине, которому не нужна. Глупая, наивная, доверчивая душа. Вздохнув, я потерла ладонями виски. И как тут в себе разобраться? Хорошо, хоть есть и радость во всей куче проблем, которую наворотили сначала мы с Хартадом, а после инкуб добавил от щедрот своих. Узнав в Маргале о предательстве Тарухана, я чуть с ума не сошла. Между делом чуть Шайдар на атомы не разнесла. Ненарочно, но все таки от моего «я нечаянно» разрушенному магической буре миру ни горячо, ни холодно. А сейчас вот пережила все заново, и ничего. Сижу на подоконнике, кутаюсь в одеяло и даже не реву. Да, обидно. Да, больно и тоскливо. Но и только. Ведь теперь я знаю главное. Прежде думала, главное в жизни — любовь. Неправда. Я глубоко ошибалась. Не любовь — главное в жизни, а совсем наоборот. Это в любви главное — жизнь. Жизнь того, кого любишь. Остальное — ерунда. Пепел. Дунешь, разлетится, и нет его. Главное, чтобы он просто был жив, здоров и, желательно, счастлив.